Глава 13. Я покидала родину по своей воле. Я осознанно купила билет до Турции и с полной уверенностью в своих действиях я села в самолет. Жаль, что это не отдых с семьей. Рассматривая за окном бегущие облака, я старалась не заплакать. До сих пор в ушах звенит голос Киры. Девочка всеми силами просила меня не уезжать, боясь разлуки. Но я не могу иначе. Приходится чем-то жертвовать, и убивает то, что жертвой становится ни в чем не повинный ребенок. Да, эта поездка вынуждена поменять все наши судьбы. Я спешу раскрыть Керему глаза на правду. Меня не покидает чувство, что он пропитан ложными идеями. Поймет ли меня, услышит ли голос разума? Самое сложное для меня было то, что Керем – отец Ирены, и он никогда не откажется от нее. Именно поэтому так нервничал Саша. Он знал, что я не могу без своей дочери ровно так же, как и Керем. Саша боялся того, что я встану перед выбором, и этот выбор будет не в его пользу. Только сейчас, оставшись наедине со своими мыслями, я поняла, что передо мной стоит выбор. Этот выбор затрагивает мою семью и даже страну. Если Керем не отдаст ее мне, но разрешит быть близко к ней, готова ли я буду оставить Россию? Готова ли я буду отказаться от собственного мужа и девочки, которую считаю практически родной? Эти мысли бросили меня в жар. Расстегнув верхнюю пуговицу на рубашке, я жадно стала глотать воздух. «Вам нехорошо?» Взволновалась рядом сидящая женщина. «Первый раз летите?» «Не первый, но все равно волнуюсь», — ответила я, вспоминая, как зарекалась о том, что больше никогда не ступлю на турецкие земли. Как же мы порой сильно ошибаемся, делая преждевременные заключения. Мерием уже была наготове и ждала моего приземления. В аэропорту она встретила меня с большим букетом моих любимых роз в самых нежных оттенках. «Я так рада, что ты прилетела! Да и повод какой радостный! Девочка наконец-таки нашлась!» Мерием не может сдержать своих ярких эмоций, сжимая в своих крепких объятиях. «Как же я все-таки соскучилась! Мне ее так не хватало!» «Мы пережили самые трудные времена и сотворили невероятную дружбу. Это даже было больше. Мы считали друг друга сестрами». «Я не перестаю восхищаться тобой. У тебя столько сил и энергии. Ты готова бороться и идти напролом!» Восхищенно продолжала лепетать Мерием, помогая уложить багаж в машину. «Ирена способствовала моему воскрешению. Без нее я просто существовала. Перетекала изо дня в день». Глаза Мерием загорались от моих слов. «Ты, вероятно, уже знаешь, что делать?» «Да», — уверенно ответила, оглядываясь по сторонам. «Ну, здравствуй, Турция!» «Кемаль передавал тебе привет. Он сейчас на работе, вечером вы увидитесь дома. Малыши сейчас с няней. Ты бы знала, как девочки соскучились по тебе. Нет слов!» «Я тоже скучала по детям», — искренне отозвалась я, устремляя пытливый взгляд на улочки. «Куда сложнее сказать это по отношению к городу». Я сама, того не ведая, отматывала время вспять, вспоминая все радости и нестерпимую боль, которую сотворили эти земли со мной. Кажется, жизнь была в этом не согласна и давала шанс на исправление. Смогу ли я принять эту страну и найти в ней то, о чем так желанно мечтаю? Солнечные лучи пляшут на фасадах современных зданий, создавая игру света и тени на улицах крупных турецких городов. Шумные автомобили и звон телефонов отражают беспрерывную активность и динамику современной жизни. Всюду слышен гомон разных языков. Туристы из разных уголков мира собираются вместе, чтобы насладиться красотой этих мест. Запахи специй и свежих продуктов смешиваются в воздухе, создавая ароматную симфонию, пленяющую и соблазняющую. Узкие улочки соединяют множество маленьких лавочек с традиционными изделиями ручной работы, которые привлекают взгляд своей уникальностью и оригинальностью. «Я будто смотрю на все иным взглядом», — отозвалась я, любуясь картинами за окном автомобиля. Тогда я была подобна загнанной собаке, которая просто хотела выжить. Мне совершенно было все равно, какой вокруг мир, в каких красках он играет. А тем временем мир был прекрасен вокруг меня. Турки представляют собой перекличку традиций и современности. В традиционных национальных одеяниях они сами являются живыми произведениями искусства. Среди городского шума и движения я увидела большое количество парков и скверов, где можно отдохнуть и насладиться природой. Особое впечатление вкладывают высотные здания с современным дизайном, которые соседствуют с историческими памятниками и мечетями, которые отражают богатую культуру и традиции Турции. После такого волшебного обзора по сторонам, я бы сказала, что это место, где люди со всего мира сходятся, чтобы насладиться красотой и гостеприимством этой удивительной страны. Но есть одно «но», о котором знают немногие. Не каждому известно, что за этими яркими картинками счастливой и красивой жизни плетутся различного рода интриги. И я никому бы не пожелала испытать это на собственной шкуре. Куда лучше видеть этот мир, лоснящийся под лучами солнца. Я даже сама до конца не осознаю того, что смогла выстоять эти удары судьбы и даже найти в себе силы на воскрешение. Пора переходить к своему плану, пока во мне горит это адское пламя надежды.